Глава 41. Вася. Сердце бешено бьется в груди. Влад тяжело дышит и нависает надо мной, опираясь на локти. Сперва он не выходит из меня до конца. Но когда все же делает это, я чувствую, как вместе с его членом мою киску покидает густое семя. «Шумовский!» С трудом переводя дыхание, ударяя его по плечам. «Ты что, кончил меня?» Осознание произошедшего пробивается через пелену немного успокоившейся похоти. Словно дракон, который только что съел стадо овец. Моя пагубная страсть к этому мужчине ненадолго засыпает. Однако я прекрасно знаю, что если Влад будет рядом, обнаженный, горячий и такой чертовски красивый, я снова почувствую этот дикий голод. Голод, которому невозможно противостоять. «Слезь с меня!» Пытаюсь оттолкнуть и выбраться из-под его тяжелого тела, но Влад не дает мне сделать этого. Лишь крепче сжимает в объятиях, вытирает капельки пота со лба, ловит протестующие губы своими. «Тихо, мышка!» «Тсс!» Он смотрит на меня совершенно невменяемым взглядом, и я с трудом могу сконцентрироваться на своей ненависти к нему. Это чувство трансформируется, размывается и превращается в что-то совсем иное. То, что я никак не могу позволить себе чувствовать. «Ты понимаешь, что бывает, если мужчина кончает женщину?» Цежу сквозь зубы, прищуриваясь и продолжая ёрзать под ним. «Ты что, хочешь от меня детей?» «А ты не хочешь?» Внезапно огорошивает меня он. У меня глаза на лоб лезут. «Нет, но он нормальный вообще». Совсем уже сдурел на почве страсти. Небось, когда протрезвеет от похоти, первым в аптеку побежит за волшебной таблеткой. «Нет, конечно!» Отчего-то задыхаюсь и не могу смотреть в его красивые серые глаза. «Не нужны мне никакие дети. У меня учеба, потом карьера. Ты забыл?» «Ах, да!» Нагло усмехается, глядя на меня как-то снисходительно. «Ты же в прокурора метишь. Извини, забыл». От откровенной усмешки и даже издевки в его голосе я вдруг снова ощущаюсь с полной силой, за что я его так сильно ненавижу. Вот же высокомерный засранец, сексист, шовинист. «Пусти!» Снова пихаю его, но тут Влад вдруг сам приподнимается и сгребает меня в охапку и берет на руки. «Ты что творишь?» Приходится обвить рукой его шею, чтобы не упасть. «В душ тебя несу», – буркает. «Вымывать из тебя детей, которые тебе так сильно не нужны». Вглядываюсь в его притягательное лицо, которое теперь кажется полным досады. Обиделся, что ли? Какой же он все-таки странный. Влад исполняет свое обещание и заносит меня в свой душ, ставит на ноги и помогает снять остатки одежды. «Ну все, теперь оставь меня в покое». Хмурюсь и отворачиваюсь, чтобы скрыть свое стеснение. Несмотря на слишком близкое знакомство с Шумовским, я все еще чувствую неловкость, когда он видит меня обнаженной. Но уж нет. Влад включает воду в просторной душевой, отгороженной большим прозрачным стеклом. Я, пожалуй, лучше проконтролирую процесс, а то вдруг ты только на словах детей не хочешь, а на самом деле решишь оставить все как есть и залететь. «Что?» В этот момент мне прямо вонзить ногти в его самодовольную рожу хочется. «И зачем же мне это делать, а?» «Как зачем?» Шумовский становится сзади и берет в руки душ, снимая его с держателя и направляет теплые струи между моих ног. Другую руку он опускает на мой треугольничек и протискивает пальцы между бедер. «Вы же все хотите одного и того же, правда, мышка?» «Встретить богатого мужика и женить его на себе». С этими словами он притягивает меня ближе и вжимает попкой в свой уже снова твердый член. «Ничего такого я не хочу! Пусти! Я сама помоюсь!» «Нет, малышка!» Его губы уже скользят по моей шее вверх, прямо к чувствительному месту за ушком. «Я хочу сделать это сам!» Он дотрагивается до скользкой киски и начинает двигать по ней пальцами, одновременно смывая водой остатки своей спермы. Спиной вжимаюсь в его грудь, скольжу по члену полушариями попки, чувствуя, как от его томных ласк мой только было заснувший дракон снова расправляет крылья. «Влад, не надо!» Как-то неубедительно шепчу, пока его нахальные пальцы погружаются в мою киску, а струи воды попадают на чувствительную горошину, даря какие-то новые, невыносимо приятные ощущения. «Тихо, Леонова! Я лучше знаю, что нужно делать. Просто расслабься и...» Но договорить мой порочный препод не успевает, потому что в этот момент в дверь ванной громко стучат. Я испуганно вздрагиваю, понимая, что это должно быть один из наших родителей. «Влад!» – до нашего слуха доносится голос его отца. «Выйди! Разговор есть!» Я взволнованно выдыхаю, а Влад тут же зажимает мне рот ладонью и шепчет на ухо. «Тихо, мышка!» «Да, отец, сейчас выйду!» – повышает голос, отвечая на удивление спокойно. А потом он отпускает меня и, обмотав полотенцем бедра, выходит из душа и аккуратно приоткрывает дверь.